Улыбаясь, Лорелли выдержала его пристальный взгляд. Она едва могла выносить этого толстяка с колючими глазами. «Маэстро», — приветствовала она его, протянув руку, — «войдите и закройте за собой дверь. Вы мало годитесь для такого внезапного и эффектного появления». «Мне не нужно годиться для этого. У меня есть другие достоинства. Вот здесь». И он постучал себя по лбу. «Тогда, как у тебя, здесь ничего нет». Он положил руку на ее голову. «Потому тебе лучше помалкивать». Лорелли отвела его руку и отодвинулась подальше. «Ты что-то сегодня мрачен, маэстро. Тяжелый день?» У Шульца появилось непреодолимое желание избить ее, но в последний момент он все же взял себя в руки. «Почему ты думаешь, что он мог быть тяжелым?» Грубо взяв за подбородок, он откинул ее голову так, чтобы видеть глаза. Лорелли пыталась освободиться, но он только крепче сжимал пальцы. В это время скрипнула дверь, Шульц обернулся и увидел Джо. «А, это ты? Приготовь выпивку. Должен прийти Кьюбит». «Кьюбит, это еще зачем?» — пробурчал юноша. «Не твоего ума дело. Делай то, что тебе велено». Лорелли наконец удалось освободиться, и теперь она обиженно терла подбородок. «Маэстро сегодня груб. Синяков мне наставил». «Я вычитал где-то, что сильная любовь должна причинять боль», — сказал он, подходя к вазе с цветами и заботливо поправляя ее. «Я с этим не согласна. По-моему, у тебя просто плохое настроение». «Подождем до прихода Кьюбита», — со скрытой угрозой сказал Шульц, и в глазах его мелькнула злоба. «Тогда все и узнаешь, моя крошка». «А, вот и он. Пусти его». Джо поставил поднос с напитками на стол. «Это и я могу сделать». «Нет, ты останешься здесь», — приказал Шульц и угрожающе посмотрел на Лорелли. «Ну?» Пожав плечами, девушка одернула платье и пошла к двери. На пороге стоял коренастый телохранитель Белмана. «Хеллоу!» — он прикоснулся к шляпе. «Мистер Шульц дома?» «Входите, он ждет вас». Она проводила Кьюбита к дивану. Он сел, не сводя взгляда с ее ног. «Жаль, что такая девушка, как Лорелли, принадлежит толстяку Шульцу». «Что будешь пить?» — спросил Шульц, стараясь отвлечь его внимание от ножек Лорелли. Кьюбит смешал себе хайбол. «Так значит, сегодня вечером Белману пришлось пережить несколько неприятных минут?» — спросил Шульц. «Коррис чуть не прикончил его». «Коррис?» — удивился Шульц. «Ты уверен?» «На все 100». Он вошел с черного хода и спросил, не Дюк ли находится в кабинете Белмана. «Дюк?» — заинтересовался Шульц. «Да, я забыл сказать, что в это время в кабинете Белмана находился Гарри Дюк». «О чем они говорили?» «Не знаю. Хотелось подслушать, но Белман выпроводил меня из кабинета». Лорелли с любопытством переводила взгляд с Шульца на Кьюбита и обратно. У двери с равнодушным видом стоял Джо. Казалось, юношу ничто не интересует. «Продолжай», — поторопил Шульц. «Я сказал Коррису, что Дюк у Белмана, и он тотчас же поднялся наверх. Потом раздалось 3 выстрела, и Коррис выскочил обратно на лестницу. Все его лицо было залито виски, и от него несло, как от винокуренного завода. Он пробежал мимо меня, сел в машину и умчался. — А что с Белманом? — К сожалению, он жив. Дюк предотвратил убийство. И теперь они знают, кто стрелял. Келс записал номер машины Корлиса. — Мне нужно подумать. Шульц закрыл глаза. В комнате воцарилась тишина. Лорелли и Джо, казалось, перестали дышать, боясь гнева хозяина. Только Кьюбит не мог усидеть спокойно и непрерывно ерзал в кресле. Наконец Шульц открыл глаза. — Все в порядке, Кьюбит. Продолжай наблюдение за Белманом. Я хочу знать все, что у него происходит. Он вынул из кармана пачку денег и передал нерадивому телохранителю. — Я и так на стороже, — поспешно заговорил тот. — Может быть, и еще что-нибудь сделать? — Нет. Если произойдет что-то интересное, немедленно поставь меня в известность. — Хорошо, шеф. Спокойной ночи. Кьюбит направился к двери. — Подожди, — окликнул его Шульц. — Джо отвезет тебя. — Меня? — не поверил своим ушам Кьюбит. В твое отсутствие в клубе могло произойти что-нибудь важное. Если так, то ты расскажешь обо всем Джо, а он передаст мне. — Но уже поздно, — попытался возразить Джо. — Если поторопишься, будет не поздно. Отправляйся. Кьюбит и Джо вышли. Лорелли задумчиво накручивала на палец прядь из сине-черных волос. Почему Коррис хотел застрелить Белмана? Шульц проигнорировал ее вопрос. Он прислушивался к звукам, доносящимся с улицы. Убедившись, что машина отъехала, он поднял голову и злорадно рассмеялся, глядя на Лорелли. Она никогда не видела его таким. В его смехе была какая-то скрытая угроза. Поняв это, Лорелли встала. — Я иду спать, — заявила она. — А ты остаешься? — Итак, Гарри Дюк все же был у Белмана. Как бы про себя проговорил Шульц. Лорелли медленно двинулась к дверям. — Я сердит на тебя, — добавил он, подливая содовой виски. — Очень сердит. — Что же я такого сделала? — спросила она, взявшись за ручку двери. — Подойди ко мне, — приказал Шульц, маленькими глотками потягивая напиток. Но Лорелли, сдерживая страх, осталась у двери. — Ладно, можешь торчать там, — махнул рукой Шульц, поудобнее устраиваясь в кресле. — Но мне нужно с тобой объясниться. Это ты звонила Дюку? — Я? — она сделала невинные глаза. — Не понимаю, о чем ты говоришь. — Лжешь. Дюк сам не рассказал об этом. — Зачем мне звонить ему? — Ты сильно осложняешь мне дело. Твой звонок пробудил в Гарри любопытство, а это чревато очень серьезными последствиями. Ради удовлетворения своего любопытства он горы перевернет, но докопается до истины. Шульц допил виски и расхохотался Лорелли в лицо. Дюк, мужчина того типа, против которого не могут устоять девушки вроде тебя. Не знаю почему, но это так. Ты не должна была звонить ему. Конечно, часть вины лежит и на мне. Я зря рассказал тебе о Белмане. Но это же чистое безумие — довериться тебе. Почему ты решила предостеречь Дюка? — Не понимаю, о чем ты говоришь, — упорствовала Лорелли. — Я не помню, чтобы ты говорил мне о Белмане. — Я и забыл, что ты меня никогда не слушаешь. Шульц немного остыл. «Ты сегодня не в духе», — в который раз сказала Лорелли. Я иду спать. Что ж, ты уснешь крепко и безмятежно, мышка. Пробормотал Шульц, словно внезапно решившись на что-то, и швырнул ей в голову тяжелый стакан из-под виски. Лорелли не успела среагировать, и стакан угодил ей прямехонько между глаз. Как сноп, она повалилась на пол. Шульц подбежал к ней. — Ну, говори, стерва, зачем ты звонила Гарри? — Я хотела предупредить его, — простонала Лорелли. — Ты сказал, что убьешь Гарри, если он вмешается, поэтому я и попросила его не вмешиваться в это дело.